Глава 10. Новый дом. Назима. Счастливый трепет и благодарность. Вот точное название тех эмоций, которые испытываю последние несколько часов. От того, что меня не разочаровали люди, которым я доверилась в момент отчаяния. От того, что ем уже 6-й по счету полуфабрикатный блинчик с творогом, и меня не тошнит. Что могу петь в ванной и выйти из нее в одном полотенце, что мне не нужно спрашивать разрешения посмотреть телевизор, что в конце концов могу снять с себя несколько килограммов золотых украшений, потому что из квартиры меня никто не собирается выгонять, в чем мать родила. Расчесываю мокрые волосы, оставляя их свободно сохнуть по плечам, засовываю в рот кусочек шоколадки. И неожиданно закашливаюсь, слыша у себя за спиной голос женщины Константина. Резко оборачиваюсь и впиваюсь глазами в экран телевизора, увеличивая громкость. Так вот, значит, кем работает Виктория. Это скорее ожидаемо, чем неожиданно. Девушка Алишерна сделала ему предложение прямо на музыкальной премии. Экспрессивно вещает она с экрана. «Тина!» опустилась перед рэпером на одно колено и призналась в вечной любви. «А какие невероятные поступки совершали вы ради своих мужчин? Жду ваших сообщений в чате». Картинка эфирной студии сменяется первыми кадрами клипа. Я зависаю на них взглядом и чувствую, как мои щеки начинают гореть. Кошмар! Почему людям это нравится? Мужчины как женщины как мужчины, дети как взрослые. «Глупые. Зачем себе во вред делают? Пирамида никогда не будет устойчивой, если ее перевернуть. Переключаю канал на какой-то сериал, но через 3 минуты не выдерживаю и возвращаюсь к передаче, которую ведет Виктория». «Итак, Евгения пишет, что ради парня увеличила грудь. Ксюша живет с его мамой. Лина согласилась на секс втроем», – зачитывает она с планшета. «Меня передергивает». Рука инстинктивно опускается на живот. «Как я буду воспитывать ребенка одна? В этом огромном мире, полном информационного мусора и соблазнов. Девочку без защиты, мальчика без мужского авторитета. Как смогу объяснить им, что хорошо, а что плохо, если сама нарушила все возможные законы? Да и денег у меня на самом деле не так уж и много. Особенно, если решу купить собственное жилье. Хватит примерно лет на 10. А дальше что? Наверное, неправильно, что такая сумма будет просто лежать на счету и не работать. Я помню, отец говорил, что свободные деньги вносят в жизнь праздность и лень. Мамочки, как же сложно. Сложно нести ответственность и принимать решения в одиночку. Наверное, нужно будет посоветоваться на эту тему с Саидом или Константином. Мне почему-то больше хочется с Константином. Просто повод. Ох, Назима, снова тебя не туда несет. Мама говорила, что секрет женского счастья заключается в 3 словах. Любить своего мужчину. Если вдруг женщина любит, но не своего, не любит своего или любит своего, а он вовсе не мужчина, то это всегда заканчивается плохо. К сожалению, в моей жизни совпало только одно слово «своего». И сейчас я должна защитить от новых разочарований себя сама, а не мечтать о Тихомирове. Потому что мужчины чувствуют женскую слабину и обязательно ею воспользуются при первом удобном случае. Выключаю очередной пошлый клип и решаю заняться тем, чем положено женщине – приготовлением еды. Едкая мысль о том, что стараться мне совершенно не для кого – конечно, подтачивает решительность, но я уверенно ее игнорирую, потому что брат, например, любит пахлаву и никогда от нее не откажется. Можно собрать для него и его супруги с собой. Как еще отблагодарить? За кухонными хлопотами дневное время пролетает очень быстро. Правда, я немного увлекаюсь и помимо пахлавы решаю еще сварить суп и нажарить сырных лепешек с зеленью. Загружаю грязную посуду в посудомойку и падаю на кухонный диван с чашкой чая. В домофон звонят ребята из охраны и интересуются, все ли у меня в порядке. Не надумала ли я о покупках? Уверяю их, что все в порядке, И только когда вешаю трубку, вспоминаю о том, что неплохо было бы попросить новый телефон. Уверена, что старый забрал себе Аяс. В гостиной я нахожу чистый интерьерный книжный шкаф с несколькими томиками классической литературы. Шекспир, Дюма, Толстой, Шишков. Выбираю последнего просто потому, что он мне совсем не знаком. «Угрюм река», читаю название, заворачиваюсь в плед и сама не замечаю, как примерно на 10-й странице засыпаю. Будет меня звонок в домофон. Сонная я несколько первых секунд не могу осознать, где нахожусь. А потом подхватываюсь с дивана и бегу в прихожую. «Да», снимаю трубку домофона. «Это я, Назима. Открой, пожалуйста», отзывается Саид. «Проходи». Нажимаю ключик и открываю дверь на площадку. «Привет». Брат завозит в квартиру два больших чемодана, а после заходит сам. Кидает на меня приветливый взгляд, но тут же вдруг меняется в лице. Я, тонко ловя каждую его эмоцию, пугаюсь. «Что-то не так?» Замираю, переставая дышать. «Только скажи, что Тихомиров с тобой спал», рычит Саид, играя желваками на щеках. «И я его убью».